Глава 5. Люциус Артин добрался до отведенных ему комнат с прямой спиной. Вошел, захлопнув дверь, упал в кресло и застыл с каменным лицом, давая себе несколько секунд передышки. Сегодня костлявая прошла рядом, поднимая своим дыханием волосы на затылке посла. Бег по лезвию ножа. Одна ошибка, и его кровь хлынет в кубок королевы Асаиды. Не того ли добивается отчим? Если Люциус погибнет после достижения совершеннолетия, не женившись, все наследство отойдет к матери. Светлый лорд ударил кулаком по подлокотнику и стиснул зубы. Уже не раз и не два он думал о том, чтобы жениться на ком угодно, лишь бы не оставлять предприятие отца отчиму. Но отчим был королевским дядюшкой, входил в королевскую сотню, и по законам страны его пасынок, став членом семьи, должен был испрашивать разрешение на брак у монарха. А король Бетир никогда не позволит аристократу из королевской сотни разбавить голубую кровь. Люциус закрыл глаза, давая себе еще немного времени. Потом встал и дернул санетку, вызывая дворцового слугу. «Ванну мне, милейший. Ужин, теплую постель и камердинера». Лакей поклонился и ушел, оставляя светлого лорда наедине с его мыслями. Люциус снова сел в кресло и засмотрелся на огонь. Это странное назначение, без подготовки, без опоры. Прежнее посольство покинуло королевство Инайн в полном составе. Даже горничные и конюхи уехали вслед за послом и его помощниками. Люциусу достались опечатанные ворота и краткая инструкция от прежнего посла. Тайное руководство. Любой, кто открыл бы эту тетрадь без посольского медальона, увидел бы скучное перечисление планируемых мероприятий. За эту тетрадь Светлый был безмерно благодарен лорду Каверию и уже распорядился отправить ему ящик вина и корзину фруктов. Хотя бы за то, что прежний посол оставил подробные рекомендации по найму прислуги, покупке провианта и общению с сетью мелких информаторов среди человеческой прислуги, пьющих кровь. Жаль, про серебро умолчал. Но Люциус не был в обиде. Он и сам после 5 лет службы в эльфийском лесу начал упускать мелочи. Например, то, что дикая гвоздика у эльфов — символ смерти. И даже вышивка с этими цветами считается траурной. А у светлых магов дикая гвоздика означает невинность. Пьющие кровь же придавали этому цветку другое значение, украшая бутонами ложи новобрачных, в честь пролития невинной крови. Сегодня ему повезло, однако больше таких проколов допускать нельзя. Светлый отстраненно наблюдал за явившимся камердинером, благосклонно кивнул, когда слуга показал ему стеганый халат ярко-голубого цвета, расшитый вьюнками и амброзией. Первый цветок у эльфов нес послание «Я украшу твою жизнь». Второй — нескромный намек. Все вместе означало приглашение в постель. Люциус надевал этот халат во время ночных прогулок по эльфийскому дворцу, чтобы замаскировать встречу с информатором под свидание. Теперь же он выбрал этот халат, потому что он был самым теплым в его багаже. Бесстрашного светлого мага морозило от осознания всего случившегося. Если бы не эта красноголовая вредина... Фэл, что удалось разузнать на кухне? Камердинер, он же младший сотрудник посольства, Феликс Кор, невозмутимо продолжил добавлять в горячую воду ароматную соль и листья лавра. Кто именно вас интересует, милорд? Леди Бланш. Фрейлина Ее Величество. Любимая. Всего у королевы Асаиды 13 фрейлин. Самая старшая — статсдама леди Ингел. 3 младших — совсем дети. Они играют с собачками королевы, выполняют мелкие поручения, по сути, пажи, только в юбках. Люциус кивнул и начал медленно стягивать рубашку. Горячая вода манила, но информация нужна была отчаянно. То, что он знал о дворе пьющих кровь, было ничтожно мало. Еще 3 фрейлины — юные девушки, едва получившие этот статус. Они занимаются полировкой оружия Ее Величества, следуют за ней на тренировках, но большую часть дня проводят в учебных классах. Повелительница Инайна не терпит возле себя глупцов и лентяев. Юные девы обучаются при дворе, не торопясь выйти замуж? Если я правильно понял, милорд, замуж с разрешения повелительницы могут выйти только фрейлины 3-го и 4-го круга. Потому что 1-е 2 слишком молоды, догадался Люциус. Совершенно верно, милорд. Так что там с 3-м кругом? Третий круг — это леди, которым дозволяется присутствовать на официальных выходах и выездах Ее Величества. Юные красавицы, подающие платок и нюхательные соли? Да, ваша светлость. Камердинер помог Люциусу устроить голову на свернутом полотенце и принялся взбивать пену, чтобы промыть короткие волосы мага. Вообще, любые маги носили длинные волосы, потому что они были и показателем статуса, и явным свидетельством силы. Но Люциус учился в военной школе, а там все носили короткие стрижки, просто для экономии времени, воды и сил. Он привычно укорачивал свои волосы примерно раз в месяц и не подумал ничего изменить, отправляясь в эльфийский лес. Там посол неодобрительно взглянул на его короткую стрижку, покачал головой и применил заклинание истинного роста волос. То есть за час волосы светлого должны были достигнуть той длины, которую предполагал его магический потенциал. Посол же ходил вокруг и втолковывал новичку, как эльфы ценят натуральность, и почему нельзя применять другие заклинания для роста волос. Ведь волосы в эльфиире — показатель статуса. В это время посол отвлекся на чашечку чая, а когда повернулся к помощнику, выронил хрупкий сосуд из эльфийской белой глины, потому что белые волосы Люциуса красивыми волнами лежали на полу. «Вам очень идет военная стрижка». Дипломат до мозга костей не позволил ужасу отразиться на лице. Еще бы, какой-то мальчишка-выпускник почти равен владыке светлых. Да это скандал. С тех пор лорд Артин всегда носил короткие волосы, аргументируя это прошлым в военной школе. «Фэл, я правильно понял? Леди Бланш входит в четвертый круг, фрейлин». «Верно, милорд. Четвертый круг составляют дамы, допущенные в опочивальню Ее Величества». Посол светлых задумался. Действительно приближенная. Опочивальня для пьющих кровь — место столь сакральное, что туда не всегда допускаются даже мужья и дети. Значит, этой даме непременно нужно будет уделить внимание. «Кстати, Фэл, ты выяснил, почему посол темных прибыл с короткой стрижкой? Я видел его портрет среди членов королевской семьи Дидериса. Там у него явно длинные волосы». «О, да, выяснил, милорд». Камердинер закончил промывать волосы господина и взялся за помазок, чтобы помылить лорду щеки. Лорд Филлирейд проиграл в споре и вынужден был отрезать свою косу. «Проиграл в споре? Кому?» «Собственной матушке. Леди Филлирейд — артефактор. Они часто используют волосы для усиления волшебных штучек». Люциус мысленно присвистнул. «Отдать волосы артефактору? Значит, минимум год, а то и два отращивать их снова. И никакие чары не помогут ускорить процесс, ведь мастер забирает с волосами изрядную часть магических сил». А в чем состоял предмет спора? «Лорд Филлирейд уверял, что никогда не займет придворную должность», — сказал камердинер, берясь за опасную бритву. Люциус жестом остановил его и громко расхохотался. «Так-так». Против его соперника на политическом поле играет собственная маменька? Интересно. Это может быть очень любопытная игра. Из этой маленькой истории Артин вынес для себя важный факт. Посол темных азартен, на чем можно сыграть в будущем.